Она мне на это ответила, чтобы я не лез не в свое дело, что вы — это класс. А теперь вот сам к вам обратился за советом. Все это ерунда, Ноэль. Давай вернемся туда, где мы были, к Мелиссе как уникальной личности. В этом я с тобой согласен. Ты, в общем, хочешь сказать, что между вами существует необыкновенное взаимопонимание. И тебя волнует мысль о том, что ты оставляешь ее в беде. Он кивнул. Когда ты должен отправляться в Бостон? В начале августа. Занятия начинаются в сентябре, но они приглашают приехать раньше. Послушать установочный курс. Ты уже думал, в чем хочешь специализироваться? Может быть, в международных отношениях? Дипломатия? Пожалуй, нет. Думаю, что предпочел бы что-нибудь такое, что связано с реальным проведением политики. Место в административном штате Госдепартамента или Министерства обороны. Или помощником в Конгрессе. Если присмотреться к тому, как работает правительство, то получается, что всю действительную работу делают люди за кулисами. Иногда что-то зависит и от профессиональных дипломатов, но часто они лишь номинально возглавляют что-то. Он помолчал. А потом я думаю, что у меня больше шансов добиться положения именно за кулисами. Почему ты так думаешь? Насколько мне известно из всего, что я читал о заграничной службе, твое происхождение, семья, окружение, связи там важнее, чем реальные достоинства и успехи. А какая у меня семья? Только мама и я сам, больше никого. Он сказал это нормальным тоном, без жалости к себе. Раньше это меня задевало. Ну, то, что люди здесь придают такое большое значение родословной. Другими словами, деньгам, возраст которых должен быть не меньше двух поколений. Но теперь я понимаю, что мне, в сущности, очень повезло. Мама здорово меня поддерживала, и благодаря ей у меня всегда было все необходимое. Если разобраться как следует, то человеку столько всего и не надо, верно? А потом, я ведь видел, что происходит со многими детьми из богатых семей. В какие неприятности они влипают по своей вине. Вот почему я очень уважаю Мелиссу. Она, наверное, одна из самых богатых девушек в Сан-Лабе, но ведет себя совсем иначе. Я познакомился с ней, когда она в компании других пришла в кружку на обед, который устраивал французский клуб. А я как раз помогал маме подавать. Все остальные вели себя так, словно я был невидимкой, а Мелисса не забывала говорить «пожалуйста» и «спасибо». А потом, когда другие пошли на автостоянку, она осталась и заговорила со мной. Сказала, что видела меня на соревнованиях по легкой атлетике между Пасаденой и Сан-Лабрадором. Я занимался гимнастикой, пока это не стало отнимать слишком много времени от учебы. Причем она совершенно не флиртовала. Флирт был не в ее духе. Ну, мы начали разговаривать, и сразу моментально возникло это взаимопонимание. Как будто мы старые друзья. Она после часто заходила, и мы действительно подружились. Она во многом помогла мне. Единственное, чего я хочу, это помочь сейчас ей. Уже точно известно, что ее мама... Нет, сказал я, не точно, но выглядит все довольно плохо. Это просто ужасно. Он покачал головой, поскреб свой рюкзак. Господи, это ужасно, ей будет так тяжело. Ты хорошо знал миссис Рэмп? Да нет, не особенно. Мыл ее машины примерно раз в две недели. Иногда она приходила к гаражу посмотреть, но, по правде говоря, она была к ним равнодушна. Один раз я что-то сказал насчет того, какие они потрясающие, а она ответила, что, наверное, это так, но для нее они просто металл и резина. Но сразу же извинилась, сказала, что не хотела принизить мою работу. Я подумал, что это классно. Она вообще выглядела классно. Может, чуточку отстраненно. Мне казалось, что ее образ жизни... Бывало, что мы с Мелиссой спорили. Наверное, мне нужно было испытывать побольше сочувствия. Если Мелисса это припомнит, то возненавидит меня. Мелисса будет помнить твою дружбу. Несколько минут он молчал, потом сказал, честно говоря, между нами могло быть и нечто большее, чем просто дружба, по крайней мере, с моей стороны. С ее стороны я не уверен. Говоря это, он смотрел мне в лицо. Очень надеялся услышать что-то для себя утешительное. Но самое большее, что я мог ему предложить, была улыбка. Он поковырял заусенец на пальце, откусил его. Здорово получается. Болтаю с вами о себе, когда должен думать о Мелиссе. Надо ехать туда. Упаковывать чемодан мистера Рэмпа. Вы думаете, он правда собирается уехать? По-моему, ты должен знать это лучше, чем я. Я абсолютно ничего не знаю. Быстро проговорил он. Он и Мелисса, похоже, вряд ли уживутся в одной семье. Ноэль никак на это не отреагировал. Поднял рюкзак и взялся за ручку дверцы. Ну, мне пора ехать. Подвезти? Спросил я. Нет, спасибо, у меня своя машина. Вон та, Тойота Селика. Открыв дверцу, он поставил одну ногу на тротуар, потом остановился и опять повернулся ко мне. «Вообще-то я хотел спросить у вас вот что. Может, мне надо что-нибудь делать, чтобы помочь ей?» «Будь под рукой, когда ей потребуется общество», — сказал я. «Слушай, когда она будет говорить, но не обижайся и не беспокойся, если ей не захочется разговаривать. Будь терпелив, когда она будет горевать. Не пытайся оборвать ее резкостью, но и не говори, что все будет хорошо, ведь это не так. Случилось что-то плохое, и изменить это ты не в силах. Пока я говорил, он не сводил с меня глаз и кивал. Прекрасная способность к сосредоточению, почти сверхъестественная. Я почти ожидал, что он выхватит бумагу и карандаш и начнет записывать. И еще, продолжал я. Тебе не стоит вносить никаких значительных изменений в собственные планы. Как только Мелисса справится с первоначальным шоком, ей придется взять себя в руки и жить дальше. Если ты ради нее откажешься от своей жизни, это может расстроить ее еще сильнее. Сам того не желая, ты делаешь ее обязанной тебе, твоей должницей. А на этой стадии в жизни Мелиссы независимость, самостоятельность будут играть поистине важнейшую роль, даже при том, что случилось.